Я все понимаю, Юртис, потому и направила его на такую стезю. Если их чувства мимолетны, какими бывают влюбленности юности, разлука эти чувства погасит. Если по возвращении ваша дочь не ответит парню взаимностью, никакого брака не будет. Никто не может помешать влюбленным обручиться, но никто не может заставить девушку выйти замуж против ее воли, понимаете? Барон немного повеселел. Что же, да, проверка разлукой очень действенна, да и парень может из похода. Он замолчал, одернув себя. Простите, не должен я так говорить, зла я ему, все же, не желаю. Пусть он и конюх, но он не совратил мою дочь темной ночью, а пришел ко мне, как и подобает. Арантир довольно щепетилен к людям, так что Рафил имеет весьма хорошие шансы пережить компанию. В то же время Арантир весьма требователен. Да, лорд предела охотно награждает за заслуги, но Рафилу придется себя проявить, он там такой будет совсем не один. Я бы сказала, что Рафил получит какую-нибудь награду, проявит себя, но заслуг, чтобы встать вровень с вашей дочерью, набрать не успеет и не посмеет возвращаться, продолжив службу. В то же время вернись, парень, героем, он уже не будет конюхом, верно? Барон без радости, но все же признал правоту бывшей королевы. Да, благодарю вас, Тейра. Решение лорда Рантира, законы, им принимаемые, нередко пугают своей резкостью. Я рад, что за резкими формулировками скрывается разумный, взвешенный подход. Тейра понимающе улыбнулась, хотя внутренне нервно смеялась. Арантир имел очень своеобразное представление о том, что такое взвешенный подход, чаще всего оставляя советникам задачу сглаживать острые углы. Тейра признавала, что сам путь, избранный Арантиром, давал невероятную отдачу. Лич понимал людей, понимал их желания и чаяния, но и что, понять людей было не так уж и сложно. Люди хотели работать, быть сытыми, жить в безопасности и растить детей. Простые вещи, очевидные. Но сколько скрытых смыслов лежало в этих простых словах, Тейра могла лишь представить, но не могла полностью это осознать. «Я рада, что смогла помочь», — скромно ответила Тейра на все благодарности. Уже на улице она увидела, как Рафил переговаривается с ее сопровождением. Женщина смотрела на наивного мальчишку, а видела молодого сквайра, осмелившегося украсть сердце молодой принцессы. Сквайр писал принцессе стихи, тайком присылал цветы, посвящал свои победы на всех турнирах, в каких мог участвовать. Им не суждено было не просто быть вместе, даже встретиться и поговорить. Самое близкое расстояние, на которое мог приблизиться юноша, подойти к королевской трибуне для поклона после победы. Прошли годы, юноша, ставший рыцарем, давно сложил голову в одном из походов, а принцесса сохранила того сквайра в своем сердце. «Капитан, нам пора отправляться», — позвала она командира сопровождающего ее отряда. Хоть она и сказала барону, что формально титула у нее нет, это было в каком-то смысле обманом. В новом мире, что строил Рантир, значение имели не титулы, а должности. Людям, далеким от системы управления землями предела, это слово мало что говорило. Должности – должность. Арантир же вкладывал в это слово вполне конкретный смысл. Тоже, как умел, многозначный смысл, подразумевающий как возможности, так и ответственность. А должность члена Верховного Совета тянула за собой огромную широту возможностей и соответствующую ответственность. Цена их ошибок очень велика. «Мы готовы, госпожа», – кивнул всадник, поглаживая висевший в седельной сумке мушкет. Работы впереди было еще много. Глава 29. В этом походе пришлось задействовать людей. Управлять с артиллерией, в теории, можно и скелетами, но для доставки пушек требовался обоз. Тащить сами пушки, порох и ядра к ним. А раз все равно есть обоз, то почему бы не поставить на пушки людей? Управляться с пушками могут любые скелеты, но гвардейцы справляются лучше, и силы больше, и координация движений лучше. Охранять пушки надо в любом случае, вне зависимости от того, состоят артиллерийские команды из нежити или людей, и этим занимаются рыцари смерти. Эти гиганты пока остались на вторых ролях, оружия для них мы не сделали, в линейной тактике им нет места. Посмотрю по опыту боев. Зато встречать противника в ближнем бою, или охранять обоз и пушки от налетов, например, легкой кавалерии, самое то. Так почему бы не люди? На имеющиеся у меня 30 стволов и надо-то 300 человек всего, по 8 на орудие, да полсотни для управления лошадьми, восками и на прочие вспомогательные работы. Однако появление обоза несколько снизило маршевую скорость армии, и с этим ничего не сделать. Одно хорошо, благодаря рыцарям смерти в грязевых лужах не сидели, гиганты вытягивали застревающие повозки на раз-два. Такой неспешный темп движения вернул меня к таким замечательным и весьма полезным штукам, как минометы и гаубицы. Ну, применительно к текущему моменту, мортиры. Говоря простым языком, стреляющая навесом артиллерия. Инженеры, что над пушками работали, мне идею выкатили, мол, гениальная же штука, и какая простая. Ствол задрать, укоротить, навеску пороха уменьшить и тому подобное. Я все это понимал, да, только я о проблеме, которую мы все еще не решили, не забывал. Проблема снарядов. Мортиру они собрали относительно быстро, но первые же испытания показали, ничего у нас с мортирами пока не выходит. Ну, ладно, кое-что получается, гранату более или менее надежную сделать смогли, но мощность этих гранат, смех, осколочное действие слабое, если упадет под ноги, не факт, что опасно ранит человека даже в относительно легкой по текущим временам броне, а надеяться, что гранаты будет взрываться при ударе о голову, сомнительно. Мы так и не решили проблему взрывателей. Из надежного у нас есть только фитильный взрыватель, загорающийся при выстреле и взрывающийся после прогорания фитиля. Штука специфическая, единственное преимущество которой – относительная надежность. Дальше идут только недостатки. Вроде бы чего сложного, воткнуть в ядро фитиль и пусть себе летит, сгорая в полете. А вот хрен, если фитиль просто воткнуть в ядро, то загорается, как несложно догадаться, не кончик фитиля, а он весь, по всей площади контакта со сгорающими газами. Изолировать фитиль можно, покрыв каким-нибудь негорючим или медленно горящим составом, но, во-первых, появляется вероятность угасания, во-вторых, из-за торчащего жесткого отростка ядро теряет баллистику, превращаясь в кусок известной субстанции, летящей по непредсказуемой траектории. Фитиль приходится прятать в ядро, опять же изолируя от внутреннего заряда, а там опять осечки из-за затухания. Последняя проблема – нестабильное горение. Фитили одной и той же длины имеют разницу во времени горения, порой критическую. Инженеры попытались рассчитать длину фитиля так, чтобы он подрывался на дистанции в 500 метров. Четверть снарядов не долетела, четверть лежала на земле, порой по 3-5 секунд. По плотному строю проще стрелять ядрами, надеясь сделать просеку среди плотно стоящих бойцов, чем надеяться на взрывающиеся ядра. Я не знаю, как делали бомбы в моем мире, и какая магия мешает повторить их мне, но вменяемого результата не выходит. Простой ударный взрыватель имеет тенденцию взрываться при выстреле, а сложные механически не выдерживают нагрузок. Ткацкий станок я построить смог, а механический взрыватель не получается. Либо ломается, либо клинит. Использовать оружие, которое может быть опасно для самих расчетов артиллерии, я не хочу принципиально. Те пушки, которые у нас есть, и снаряды к ним, хотя бы не взрываются сами по себе. Рано или поздно мы нормальный осколочно-фугасный снаряд получим, это вопрос времени, но в том виде, в каком бомбы существуют сейчас, они мне не нужны. Осколочное действие слабое, надежность низкая, эффективность удручает. Разработка продолговатого снаряда с оперением, типа мины для миномета, только началась, там тоже есть конструктивные сложности, а без бомб мортиры теряют смысл. Полагаю, дело просто в сырости технологий. Нельзя за пару месяцев, не имея вообще никакой базы, никакого опыта использования порохового оружия, разработать сразу выйти на уровень пусть даже не Первой мировой войны, а хотя бы наполеоновских войн. Мы, конечно, сокращаем время разработки, так как я просто срезаю идеи, в тупиковости которых уверен, но это-то и играет с нами злую шутку. Опыт, база знаний. Нельзя обойти закон диалектики, нельзя совершить качественный рывок, не взяв откуда-нибудь количественные изменения. Мне придется набрать базу знаний по гладкоствольному оружию, артиллерии и снарядам, чтобы сделать следующий шаг. Все мы разработаем, просто не надо слишком спешить. Пока же мы подходили к границе моих земель. 9000 гвардейцев при 30 пушках. Из гвардейцев 5000 вооружены мушкетами первого типа, собрал все, что успели произвести. Так-то, конечно, результат великолепный, практически 1000 стволов в месяц, почти 40 стволов в день, это очень много для дня сегодняшнего. Ну так тип 1 и создавался, как нечто максимально простое и массовое. Доберем до 10000 и начнем массово производить мушкеты Ярополка, но это потом. До конца этой войны я в лучшем случае вооружу всех скелетов мушкетами. Очень хотелось рвануть вперед, оставив позади пушки. Ведь их всего-то 30, что они, казалось бы, могут сделать, но нельзя. Пушки кидают ядра на вполне представительное расстояние. По толпе можно попасть с полукилометра, да и опыт артиллеристам нужен. Как я буду совершенствовать пушки, если их не применять? Опять же, это мне скорость войска кажется не шибко выдающейся, а для современных армий я иду очень даже бодро. Как говорится, любители обсуждают тактику, кабинетные генералы, стратегию, а профессионалы – логистику. По этой причине я даже образцы оружия, вполне пригодные для использования, но неудобные не принимаю на вооружение, не говоря уже о попытках создать какое-нибудь вундервафе. У меня уже есть паровой двигатель, есть гусеничное шасси, вешай противопульную броню, ставь пушку, и все, танк готов. Причем справиться даже с самой убогой самоходной машиной смогут только маги, и то не все. Если немного напрячься, то можно даже не один, а десяток таких машин сделать. Только зачем? Как я буду их применять? Зачем мне эти непробиваемые коробочки? А главное, как я буду обеспечивать их функционирование на поле боя? Экскаваторы каждый день обслуживание проходят, чтобы не развалиться. А мне потребуется прямо в войсках держать инженеров для обслуживания, топлива, запчасти и прочее. А по итогу получится так же, как было у британцев. Напугали противника танки, конечно, знатно, но большая часть выбыла из строя просто из-за поломок. Если ты вкорячил на гусенице пушку и прикрыл ее броней, это еще не танк, это трактор с пушкой. Танк – это самостоятельная боевая единица, способная функционировать и эксплуатироваться на поле боя только усилиями экипажа. Поэтому никаких танков, пока у меня не будет шасси, способного нести 20 тонн массы и самостоятельно пройти 300 километров без поломок. Сейчас для меня куда важнее получить откатные устройства, чтобы при стрельбе откатывался только ствол, а не вся пушка вместе с лафетом. Вот это прямо нужная вещь, дайте две, увеличит и скорострельность, и точность, и вообще будет куда стабильнее работать. А танк будет страшным, громыхающим посмешищем. Мы подошли к переправе. В смысле, здесь должен был стоять мост. Но сейчас он лежал в руинах. Река не широкая, 3 метра, местами до 5, и для скелетов вообще не преграда, но не для обоза. А на той стороне стояла группа воинов, всадников, не больше сотни, если на глаз, а скорее даже меньше. Мои гвардейцы останавливаются, я вылетаю вперед, сопровождаемый двумя рыцарями смерти. Мало ли, будут своими телами заклинания ловить. Всадники смотрят на меня, молчат. Я осматриваю их в ответ. «Дружина барона, что ли? Вы кто такие?» Спрашиваю. Если не ответит, прикажу гвардейцам, без мушкетов, форсировать реку. Будем переправу возводить. А если эти хлопцы попробуют помешать, расстреляю к ядрене матери. «Дружина барона, поворачивайте и уходите. Вас забыл спросить, что мне делать, и не подумаю. Советую убраться с моей дороги, если жить хотите». Один из всадников свистнул, и из ближайшего лесочка потянулись ополченцы в дрянной броне. Отдаю гвардейцам приказ заряжаться прямо в походных колоннах. Не всем, пары сотен здесь хватит с избытком. У нас достаточно сил, чтобы не дать вам пересечь реку. Убирайтесь с нашей земли, продолжил кричать всадник. Ты реально не понимаешь, кого хочешь напугать кучкой голозадых ополченцев. На всякий случай даю им последний шанс. Но нет, по лицам вижу, что настроены вполне серьезно. Что же, я предупредил, отдаю волевой приказ, мушкетеры срываются с места, спеша занять позицию на берегу. Всадники следят за ними, немного отходя от береговой линии, но здесь дистанция, 50 шагов, ну 70, а у меня пули конского калибра. Гвардейцы быстро и слаженно формируют на берегу две шеренги по полсотни бойцов слева и справа от развалин моста. Первая шеренга садится на колено, резко вскидывая оружие. Вторая поднимает оружие над головами первых. Всадники наблюдают с недоумением, но на все уходит 20 секунд, так что как-то отреагировать они банально не успевают. Раздается слитный залп. 100 стволов, эффективная дистанция прицеливания, ростовые фигуры на лошадях. Всадников становится в 3 раза меньше. Гвардейцы пригибаются к самой земле, за их спинами еще 100 мушкетеров в 2 шеренгах. Второй залп. На ногах остается лишь несколько коняшек, уже без всадников. Ополчение, увидев произошедшее, развернулась на 180 и дала дёру обратно в лес. «Ну и что это было?» – задал я риторический вопрос. «Отправляю гвардейцев на ту сторону, будем готовить переправу». Глава 30. Иногда жизнь бросает в лицо совершенно неожиданные ситуации, на которые не знаешь, как реагировать. Речку мы форсировали относительно быстро, не такая уж большая она была, а толпа скелетов легко превращается из солдат в строителей, так что сооружение переправы не заняло и 3 часов. Дальше рыцари смерти переправили на другой берег все, что не следовало мочить, скелеты прошли вброд, всепроходимые мои, и, собственно, все, преграда позади. Но не зайти местному правителю в гости я никак не мог, ну и зашел. Рыцари смерти вежливо постучали в ворота, после чего вместе со мной пошли искать самого барона с целью спросить, какого корнеплода он творит. Маг у барона, если и был, решил сделать вид, что его нет. Нашли. Мне неловко стало сразу, а уж когда всю историю размотали, так и подавно. Правил этой землей еще не старый, но уже больной и слабый мужчина, барон Саранс. Было у него 2 дочери. Сам барон уже ничего не решал, лежал в кроватке и болел, все решали дочери. Полными дурами они не являлись, но и умом с опытом похвастаться не могли. Сведения о происходящем вокруг они старались собирать и как-то обдумывать, а потому начавшуюся войну не прозевали. Да что там, посол, которого я решил не убивать, а отправить во свояси, здесь гостил и красочно описал, как их армия придет и всех победит. Девочкам превращать свои земли в поле боя не хотелось, они попытались что-нибудь придумать, и не придумали ничего лучше, чем попытаться не пустить в баронство как меня, так и моих противников. Этой цели способствовали реки, сильно затрудняющие движение армиям, если это не армия нежити, само собой. План был надежный, как швейцарские часы, что могло пойти не так. Получилось, что девушки, как и их больной отец, врагами мне не были, просто хотели уберечься от ужасов войны. Ведь еще не так давно коалиция, шедшая ко мне в гости, к ним тоже заходила, успела похулиганить и оставить неизгладимое впечатление, и это они себя еще очень хорошо вели по здешним порядкам. Пришлось в прямом смысле понять и простить, потому что максимальное наказание, которое я готов был им выписать, поймать и отшлепать, без всякого сексуального контекста, отшлепать как нашкодивших детей, да еще те погибшие всадники с переправы, оказавшиеся отчасти дружиной барона, и в основном нанятыми по случаю окружными рыцарями мелкого пошиба, тоже на совести этих девочек. Сами они, дружинники, тоже хороши, должны понимать, кого пытались остановить. Нет бы сразу вежливо попросили обойти земли стороной, а они нас чуть ли не матами, в себя слишком поверили. Хорошо еще, вторая половина дружины точно такую же переправу на другом конце баронства сторожила, моих противников собиралась не пускать, не останутся местные совсем без защитников. Короче, отсыпал девочками немного золота и отправился дальше по своим военным делам. Не поход, а цирк на выезде. Разве что мушкеты проверил, работают. Что делать с этими землями, буду думать потом. Есть более насущные вопросы. Дальше таких проблем не было до самой границы герцога, как там его. Местные, через чьи земли мы шли, на нас, конечно, косились, но сказать ничего не решались. Хотя крестьяне, конечно, меня позабавили не раз. Плохо сначала пугать людей, а затем над ними посмеиваться, но я ничего поделать не мог. Выглядело это так. Встаем мы лагерем, на ночлег, как и положено. Провианта на людей и лошадей я взял с собой, так что снабжение на месте мне не требовалось вовсе. Но понятное дело, в местных традициях все было иначе. И вот, приходит к лагерю старосты ближайших деревень, упираются во внешнюю стражу из мертвецов, к ним выходит кто из живых солдат с вопросом, кто такие, чего пришли. Селяне, еще не чувствуя подвоха, отвечают, так местные мы, староста вот, и солдат им выдает, ну, староста, чего надо. На этом моменте селяне обычно подвисают. Им ведь надо только, чтобы мы взяли поменьше да убрались побыстрее. Говорить такое вооруженным людям в лицо селяне не хотели, но и напрямую спрашивать, не хотят ли пришлые их потрясти на тему провианта, тоже глупо. Мои солдаты не мучили бедных людей долго, объясняя, что ничего силой забирать не будут. Если есть излишки, мы, может, чего и купим за золото. Купим. Да, купим, вы не ослышались. По честной цене. Я говорил, что это забавно. Излишков было не так уж и много, но понемногу приносили, а мы покупали. Стояли ночи и уходили дальше, никого не трогая. Создаю себе репутацию, уже не услышанную где-то и от кого-то, а вживую. Мне, возможно, во вполне обозримом будущем эти земли тоже придется в порядок приводить, чем Гегель не шутит. А лояльное население, оно всяко лучше настроенного враждебно. Тем более, мне это вообще ничего не стоит. Зато какой контраст. В остальном для меня поход проходил скучно. Связь с крепостью отрезана, но это необходимость. Сейчас никто, кроме меня, вообще ничего не знает о линейной тактике. Я-то имею только общее представление о том, что, как и зачем делать. Радуюсь своему преимуществу. Линейная тактика в любой своей итерации, хоть в ранней, хоть в поздней, очень зависимо от муштры, и дело даже не столько в дисциплине и личной выучке, сколько в слаженности действий. Очень важны слаженные, четкие маневры всем строем. А чем у нас хороши скелеты? Правильно, слаженностью и четкостью действий. Поэтому я без особого труда реализую те приемы, что требуют от людей максимальной выучки. Это я и опробовал на одном из привалов. Построил скелетов в 4 шеренги, направил в сторону леса, немного растянул строй, чтобы оставить проход между отдельно стоящими солдатами, и пошли играть в карусельку. Первый ряд отрабатывает выстрелы и начинает перезарядку, естественно, без выстрела и перезарядки, только механические действия. Четвертый ряд выходит вперед и производит выстрел, начиная перезарядку. Третий ряд, ставший четвертым, выходит вперед. Сначала были заминки, но с ними я быстро разобрался, раскидывая на всех гвардейцев апгрейд программного обеспечения. Потом прошлись в обратную сторону. Первый ряд стреляет и уходит за спину строя, перезаряжаться. Получилось даже быстрее. Стрелять двумя и даже тремя шеренгами скелеты так научились быстро. Вон, на переправе вообще двумя двойками сработали, и ничего, никого из своих не задело. Попробовал прикинуть, как буду действовать против строя, со всадниками. Пики бы пригодились, конечно, но можно и стену щитов. Гвардейцы, не люди. Прочности полное отсутствие страха, так что удар лошади со всадником совсем не гарантирует полный выход из строя гвардейца, не просто так я в свинец и доспехи вкладывался. И возникает вопрос, ставить латников в первые ряды, чтобы сразу были готовы встретить натиск противника, или отодвинуть их назад, ведь до натиска дело может и не дойти, и это реально задачка, потому что в первом ряду они будут банально мешать, а из задних рядов, как бы ни были ловкие скелеты, могут банально не успеть, да и заклинания лучше ловить латниками, если маги противника расщедрятся. Пришел к компромиссному решению, поставить один ряд, пусть прикрывают мушкетеров щитами. Протестируем на натуре в реальном бою, все же скелеты создают новую специфику применения огнестрела. К герцогу, как там его в гости, я шел не просто так. Вперед был направлен маленький отряд, маскирующийся под торговцев, имевший в составе пару рыцарей смерти. Их маскировать было сложнее всего, и тройки личей, в том числе Эрстейцвая. Задача перед ними стояла предельно простая – организовать на месте обелиск, найти тихое место в окрестностях замка и потихоньку займутся подъемом ретранслятора. Не факт, что успеют к моему приходу, скрытное передвижение займет времени немногим меньше, чем движение армии, но пока сражение, пока осада, там и связь с крепостью появится. Мы встали лагерем на самой границе. Последняя спокойная стоянка, дальше пойдем по вражеской территории. Ха, в этом время такие мелочи принципиального значения не имеют, хоть по вражеской, хоть не по вражеской. Ко мне подсел Марк, ребенок дикарей, закончивший обучение. Проявил интерес к артиллерийскому делу, поэтому был взят в поход, набирается опыта. Орантир, кивком приветствовал меня, ты обещал рассказать о тактике артиллерийского огня. Обещал, было дело, подтверждаю. Тактика, это очень громко сказано. Так, делился с парнем своими соображениями. Какой вопрос ты мне задал, напомни. Я, естественно, помню, важна формулировка, которую даст Марк. Надо же убедиться, что не зря я их учил. Почему можно не только стрелять по всем противникам, до которых может достать пушка, а выбирать цель? Эх, нет, никаких выводов за день он не сделал. Или я слишком многого жду. Парень даже ни разу не видел, как артиллерия вообще в бою действует, откуда ему материал для аналитики брать. Смотри, Марк, вы в ближайших боях будете стрелять просто чугунными болванками. В кого попадет, того и убьет. Причем чем плотнее строй, тем больше вероятность попадания. То есть стреляй туда, где народа больше, не ошибешься. Предположил Марк. Я сделал паузу, прикидывая в голове. В целом это правда, но война предоставляет совершенно неожиданные ситуации. Например, в бой побежит целая толпа ополченцев. Их много, огромное пятно людей, стреляй не хочу. И именно по ним стрелять не имеет никакого значения, потому что никакой угрозы они не представляют. В то же время расстрелять небольшой отряд всадников, что пытаются обойти с фланга, обстрелять просто необходимо. Неважно, что вы попадете один раз со всего залпа. Сам обстрел может спугнуть всадников и остановить атаку. Марк задумался. Считал он хорошо, в качестве наводчика справлялся получше многих, потому и был взят с собой. Сообразительности немного не хватало, и стрелять по убегающим не надо, ведь все равно бегут, спросил он. Вроде очевидные же вещи должны быть, но нет. Другое время, другие правила войны, другое мышление. Да, чаще всего это лишено смысла. А еще надо хорошо знать своих врагов. Если тебе известно, что какой-то из отрядов противника не обладает впечатляющей стойкостью, те же ополченцы, еще не начавшие атаку, а уже готовые разбежаться, пали. Несколько хороших залпов в их сторону, и никакие команды не остановят их от бегства. Особо родовитые господа, к слову, тоже могут быть хорошей целью, тоже являются прекрасной мишенью, но уже по другой причине. Их будет бесить, что кто-то бьет их, а они не могут бить в ответ. Это ломает дисциплину, заставляет действовать необдуманно. А отдельная тема – это маги, с которыми вообще нет никакой ясности. Да, тактика – слишком громкое слово. Какая тактика у расчета орудия? Делай свою работу, выполняй приказы. До момента, когда у нас появятся отдельные командиры батарей, пройдет еще немало времени, я уверен. Глава 31. Барон Мариус Живан, несмотря на относительно скромный титул, являлся командующим целой армии, что собралась под стенами старого города. Мариус был битым и очень опытным полководцем. Его Величество король Йозеф смог настоять, чтобы этой частью армии командовал именно Живан. Лагерь уже сворачивали, готовясь двигаться к границе, когда до них добрались сообщения о приближающейся армии противника. Мариус тут же прикинул расстояние, сверил с прибытием посла, что уже успел отправиться дальше, определяя время, которого потребовалось Рантиру, а кроме лорда предела, армию привести было некому, на рывок. И барон вынужден был признать, темп нежить держала весьма бодрый, хотя и не запредельный. Всадники, имея заводных коней, могли бы справиться примерно за такое же время. Однако к лагерю приближались не всадники, а пешие, мертвецы, что не знали усталости. Полдень уже давно прошел, и обычно в такое время сражения не начинали, предоставляя людям возможность отдохнуть перед боем. От труповода подобного ожидать не стоило, и барон начал командовать. Когда первые колонны армии мертвецов показались, войска Живана уже выстроились к бою. У барона было некоторое преимущество выбора позиций, хотя в этих чистых полях это не имело большого значения. Под командованием Мариуса собралось вполне представительное воинство. Здесь была дружина герцога Круэте, 300 добрых всадников и почти 2000 ополчения. Впрочем, они в предстоящем бою участвовать не должны, останутся на охране замка и города. Для войны герцог предоставил собранных на свои деньги 3 добрых полка, почти 3000 человек, при доспехах и хорошо обученных. Костяком армии были, конечно, войска его величества, 12 тысяч пехоты и 6 тысяч всадников. Основная сила, конечно же, всадники, закованные в качественные доспехи и вооруженные длинными копьями, но и пешие копейщики тоже могут весьма много. Подкреплением от республики выступали их тисанские стрелки, 3 тысячи лучников и еще 6 тысяч пехоты. Очень разные пехоты, очень по-разному снаряженные и обученные, но вполне способный выдерживать натиск и ходить в атаку. Республика как-то этой пехотой воюет, и нередко вполне успешно. Оценить размер армии Рантира, к сожалению, не представлялось возможным. Обычно о перемещении войск можно узнать заранее, от торговцев и прочих путников, но здесь все оказалось не так просто. Похоже, последний участок дистанции Рантир со своими воинами прошли форсированным маршем. Мариус подумывал бросить кавалерию в атаку и встретить противника во время развертывания, но отказался от этой идеи. Как раз у дороги лес и глубокий овраг образовывал бутылочное горлышко, и кавалерии будет сложно наносить удар и маневрировать. А самое страшное для кавалерии – остановиться и быть зажатой пехотой. В том, что гвардейцы труповода, противник очень опасный, барон не сомневался, успел собрать всю доступную информацию. Что это они делают? спросил советник, наблюдающий за противником через трубу. Барон предпочитал командовать практически с передовой, выбирая возвышенность для своей стартовой позиции, а затем двигаясь вместе с войсками, если это требуется. И со своей позиции он сам и всего его помощники принялись рассматривать действия мертвецов. Барон ожидал нечестной игры, а Рантир продемонстрировал весьма изощренные приемы ведения войны. Однако сейчас происходило что-то не совсем понятное опытному полководцу. Мертвецы несли на себе какие-то мешки, все поголовно, каждый по мешку на плече, и, выходя на поле, переходили на бег. Мешки начали скидывать в кучу, примерно шагах в 800 от рядов армии Живана. Барон предположил, что Эрантир попробует, как всякий новичок, сыграть от обороны. Так он уже делал однажды. На этот случай Мариус бы отправил свою великолепную конницу в обход, чтобы ударить пехотой во фронт, а кавалерии прижать сзади. Однако пока действия мертвеца были опытному полководцу не совсем понятны. Первый крупный отряд, скинувший мешки, начал строиться перед получившейся кучей. Второй также скинул мешки, выстраиваясь в тонкую линию справа от первого. Третий, соответственно, слева. Все было проделано весьма слаженно и быстро. Барон не был уверен, что даже пошли он с самого начала солдат в атаку, они успели бы дойти до того, как нежить выстроится для боя. Что у них за оружие? Это какие-то копья? Раздался вопрос. Барон присмотрелся к мертвецам. Доспех, примерно такой, какой ему описывали. Неудивительно, имея приличную защиту для своих солдат, нет смысла ее менять. Хотя Мариус не верил, что лич вооружил всех своих трупов одинаковыми комплектами доспехов, считая это глупыми байками. Тысячи собранных по одним лекалам доспехов, это даже для его родного королевства было слишком, а здесь для какой-то дыры. Однако нет, вот они, выстраиваются рядами, все как один. С оружием было неясно. Продолговатая деревяшка в руках нежити точно не была копьем. Я острия не вижу, да и форма какая-то, похоже на арбалетное ложе. Зачем такое длинное, и где дуги? Помощники Живана переговаривались, но ничего разумного так и не предложили. Куча мешков за спинами тонкого строя тем временем перестала расти ввысь, едва возвышаясь над головами воинов, начав расширяться и превращаться в небольшое плато. «Может, вышлем кавалерию?» – предложил помощник барона. «Строй у них совсем куцый», – подхватил второй. «Попробуем на прочность этих трупов», – поддержал третий. Предложение было разумным. Пока противник не развернул армию, нанести первый удар будет совсем недурно. Правда, лучников можно отсылать назад, стрелы будут бесполезны против этих. Тиссенсам передайте приказ на отступление. Алов, осторожно их пощупай. Барону Элофу Юнгере не нужно повторять дважды. Он сорвался к своему полку. Через несколько секунд тысяча всадников пришла в движение. По соображениям Мариуса, ничего опасного в этой атаке не было. Если у нежити найдутся мощные арбалеты, Алов сразу отступит, но ручное оружие не справится с практически рыцарской конницей. В полку Элофа кольчуга была исчезающей редкостью. Нежить зашевелилась. И без того до этого момента бодрые, мертвецы зашевелились еще быстрее, перестраиваясь. Вся первая линия как по команде повернула вправо и поспешила сдвинуться на фланг, встречать Элофа, а новые подходящие отряды снова занимали центр. К тому же началось какое-то движение на искусственном плато, но разобрать что-то не представлялось возможным. Похоже, спереди была уложена стенка, закрывающая обзор. Арантир успел прославиться своими сложными орудиями. Наверняка и там разместит что-то такое, оценил Живан. Близко к этой горке лучше не подходить. Алов со своим полком сближался с тонким строем, оставалось пара сотен шагов, не более. Мариус знал, скелеты вполне уязвимы. Хороший удар, разрушающее плечо, полностью отключает руку. Безголовый скелет полностью теряет ориентацию в пространстве. Разрубленная на две части грудь убивает скелета. У воинов Алафа были палаши, самое то, чтобы рубить этих костяшек. Первый ряд скелетов присаживается на колено. Два ряда вскидывают свое странное оружие. Полная, почти абсолютная синхронность. Вспышки, ряды нежити закрывает полоса дыма, слышны отдаленные хлопки. В рядах всадников что-то происходит, но пока не видно, что именно. Из дыма выходит еще два ряда нежити. Первый встает на колено, они вскидывают оружие. Снова вспышки и полоса дыма, снова с запозданием раздаются далекие хлопки. Теперь точно видно, как падают всадники. Это какое-то оружие, и оно убивает. Сколько между ними? 200 шагов? Невозможно. Почему он не командует отступление? Барон наблюдает, зная, что не может ничего сделать. Посыльный просто не успеет, все зависит только от Олафа, или того, кто остался старшим в случае смерти Юнгери. «Магов сюда!» — командует Живан. Посыльный срывается с места, а пока барон вместе с командирами и помощниками наблюдает, как вновь и вновь ряды нежити закрываются облаками дыма, и как валятся всадники. Кавалерийский полк растерялся, они уже не сближаются, будто напуганные дымом и, возможно, шумом, но и не отступают. Смешались, потеряли строй, и слишком многие уже лежат на земле. «Что-то случилось, господин Живан?» — спросил появившийся маг. Барон сунул ему подзорную трубу. «Смотрите, что за магию использует противник». Маг, не очень уверенно державшийся в седле, не сразу сумел поймать равновесие и рассмотреть происходящее. Пока он молчал, командир другого полка предположил: «Может быть, это все же арбалеты, а дым и шум только чтобы напугать, это точно оружие, и оно точно стреляет», — подтвердил маг. «Однако магия, не уверен, большое расстояние, сложно сказать наверняка». Всадники, наконец, сообразили развернуться и побежали обратно. От полка осталось в лучшем случае сотни две. Часть лошадей скакала без всадников, на многих всадники лежали кулем, раненые или мертвые, остальные остались лежать. «Теперь у них есть тела», — прошептал один из командиров. Барон дернул щекой, посчитав это упреком своему решению, сделанному по подсказке. «Ерунда, юноша», — вмешался маг. «Прямо в поле, вот так, сильного мертвеца поднять не так-то просто. Потери, конечно, всегда удручают, но за мертвецов беспокоиться не стоит. А вот оружие, оружие меня беспокоит». Пока происходила эта стычка, войска Арантира продолжали прибывать, однако их было не так много, армия растянулась тремя узкими полосами, по четыре ряда в каждой полосе. Странное, непонятное оружие было только в первых двух линиях, третья состояла из мертвецов, вооруженных мечами и щитами. Кавалерии барон не обнаружил. «Позвольте, барон», — продолжил маг, — «мы не обязаны идти в атаку. Наоборот, мы с коллегами приложим свои силы для защиты воинов. Простите, но в атаке мы себя проявить вряд ли сумеем». Каковы маги в атакующем строю Мариус знал, много раз видел своими глазами. «Вывести в первые ряды воинов со щитами», — приказал барон. Армия живых зашевелилась, но с места не сходила, ожидая шага мертвеца. Армия мертвых замерла на своих местах, оставаясь без всякого движения. Только на рукотворном холме шла какая-то работа. «Не нравится мне это», — сказал кто-то. Мешки начали перебирать, открывая видимость. Барон приник к подзорной трубе, пытаясь разобрать, что именно приготовил противник, но увидел только пушки, которые ни о чем ему не говорили. Все присутствовавшие наблюдали за холмом, ожидая продолжения. «А там живые люди снуют», — отметил один из командиров. Холмик заволокло дымом, а затем с небольшим запозданием донеслась канонада выстрелов. Пара секунд, и ряды солдат прорезает несколько полос. Воины всколыхнулись, вокруг упавших неразбериха, хотя никто еще ничего не понял. Никто, кроме, возможно, барона. Барон Мариус Живан, несмотря на относительно скромный титул, занимал пост командующего не просто так. Он имел опыт и кое-что понимал, и только что он понял: отсидеться в защите не выйдет. Неизвестное оружие лорда предела стреляло более чем на 1000 шагов и могло перебить всю его армию прямо с того рукотворного холма. Глава 32. Варианта у противника было всего два: оставаться на месте и дать себя расстрелять, не рассматриваем, пойти в атаку или отступать в город. Причем во втором варианте я мог подойти ближе и снова начать безнаказанный обстрел. Признаться, когда на мои пока еще не развернутые позиции повалила конница, я слегка струхнул и с запозданием подумал, что штыков на мушкетах нет. Для ближнего боя существовали латники, а касательно штыков, нет, полным кретином я не был, и о такой полезной штуке, которой пользовались и в 20 веке, подумал. Мы просто технически не смогли выполнить приемлемый штык. Складный не имел достаточной жесткости в поворотном механизме, несъемный слишком тяжелый, да и габариты оружия получались слишком большими, вставной без комментариев, надевавшийся на ствол требовал доработки. И снова я говорю, казалось бы, чего сложного, а вот не получилось. Если штык надевался легко, он легко слетал со ствола после удара, застревая в мишени. Если надевался жестко, имел все шансы застрять на оружии. Простого крепления собрать не получилось, не хватает надежности. Я все больше грешу на местных богов, специально ограничивающих прогресс через понижение свойств материалов, когда речь идет о механизмах. В любом случае штыков у мушкетеров не оказалось. А латники, следуя моему гениальному плану, только выходили из леса. Все, что мне оставалось делать, маневрировать мушкетерами, выигрывая позицию для стрельбы. К счастью, дуболомы на конях понятия не имели, что такое мушкет, и поперли прямо под обстрел. Результат: 600 стрелков положили 500 всадников, еще сколько-то ранены, остальные бежали. Мне очень повезло, что после первого залпа кавалерия остановилась, вероятно, из-за эффекта неожиданности. И теперь уже по-человечески выстроенные порядки моих солдат неспешно двигаются вперед, пока батарея ведет огонь. Долго артобстрел не продлится, перегрев стволов рано или поздно сделает свое дело, пушкам придется замолчать. Но противник об этом не знает, а наводчики бьют отнюдь не наугад. Они целят в конницу. Есть некоторые вещи в современных реалиях, кажущиеся мне странными. Например, рыцарская кавалерия. Я понимаю, что нечто подобное было и в моем мире. Рыцарь, которого кормила деревня, или пара деревень, содержал себя, коня, доспехи и оружие. Многие содержали еще пару боевых всадников помимо себя любимого. И это рыцарь по зову сюзерена собирался в поход. Так собиралось дворянское ополчение, рыцарская кавалерия. В моих землях это не слишком развитая практика. Постоянные набеги дикарей не позволили рыцарям прижиться, хотя в других частях королевства такая практика вполне существовала. И рыцарская кавалерия была в целом вполне весомым инструментом войны. Только они оставались ополчением на самообеспечении. У всех разное оружие, доспехи, разные кони. Что было у всех, так это длинные пики или копья, не уверен. Дальше был полный разнобой, не у всех даже были доспехи, многие обходились дубленой кожей. Однако, воспользуйся командующий с той стороны этими силами правильно, и мне будет очень сложно переломить ход сражения в свою сторону. Впрочем, кто же ему позволит? Это ополчение, а не дисциплинированные линейные войска, и стоять под обстрелом их никто не учил. В какой-то момент, не дожидаясь приказов, конная лава пришла в движение и бросилась на ряды мушкетеров. В этот раз мои войска были готовы к бою. Черт, да я сам их выманивал. Поэтому всадники спешили прямо в ловушку. Мушкетеры открыли стрельбу с предельной дистанции, выдавая залп за залпом. Карусель заработала, строй скелетов неспешной чехардой двигался вперед, расстреливая рыцарей. Не скажу, что как мишени в тире, но довольно близко. И смелая, но совершенно недисциплинированная конная лава снова сбилась с атакующего натиска, смешалась. Всадники, видевшие, как прямо перед ними умирали, валясь с лошадей, их товарищи, тормозили, замедляя всех остальных, и умирали, умирали, умирали и умирали. Я открыл ящик Пандоры. Огнестрельное оружие собрало первую жатву, и ведь это еще только начало. Там прямо мясорубка, я отчетливо ловлю десятки смертей на каждый залп. Пушки, чтобы не влепить по своим, поменяли цель, снова бьют по рядам противника. Ох, чувствую, с их позиций выглядит устрашающе. Настоящий ад я смогу продемонстрировать, когда все же разработаю нормальные гаубицы, чтобы одна батарея такую вот армию могла перемолоть за 10 минут активного огня. Сейчас же, мушкетеры перемололи кавалерию, просто перемололи, расстреляли. Не всех, понятное дело, когда потери перевалили за половину, всадники банально бросились в разные стороны, стремясь убраться как можно дальше. Главное, это был разгром, полный и безоговорочный. Теперь мое внимание переключилось на оставшееся воинство. Они как минимум не побежали, начали перестраиваться. Похоже, пытаются собрать в первых рядах тех, у кого лучше с доспехами и есть нормальные щиты. А еще я вижу мантии магов. Не знаю, что они там пытаются изобразить, но как-то помешать обстрелу у них пока не получилось. Повинуясь моей команде, мушкетеры закончили перезарядку и двинулись дальше. Некоторое время маги не оставляли попыток найти защиту от обстрела, но не слишком успешно. Воздушные и водные щиты, растянутые на большую площадь, лопались при первом же попадании ядра, не всегда даже отбивая его в безопасное направление. А поскольку батарея стреляла залпом, остальные ядра сразу находили своих жертв. Более мощные защитные заклинания противники не могли растянуть на все войско. В какой-то момент маги просто бросили попытки защититься, начав атаковать. Огненные шары, какая банальность, разряды молний, ледяные пики, каменная крошка. Что-то было неэффективно, молнии бились о доспехи, но ущерб наносили очень слабый, каменная крошка тоже лишь щелкала по стали. Хуже были только порывы ветра. Беспокойство доставляли только огненные шары и ледяные колья. Пошли первые в этом бою потери, единичные, больше напоминающие уколы. С батареи подают сигнал, перегрев. Могут сделать еще несколько выстрелов и все, надо охлаждать стволы. Передаю команду гвардейцам, чтобы шевелили ногами. Пусть противник думает, что артиллерия замолчала, чтобы не попадать по своим. Заклинание становится эффективнее, выбивая уже не по одному, два бойца, а порой целыми десятками. К счастью, маги имеют свойство выдыхаться. Уже много сил было потрачено на бесполезные попытки защититься. Наконец, мушкетеры выходят на дистанцию огня. Строй плотный, противников много, сложно промахнуться. Начинается залповый огонь. Новая карусель, теперь по пехоте. Противник бросается вперед, людская масса приходит в движение, ведь им нужно преодолеть какие-то 200 шагов. Корректирую приказ, карусель разворачивается, отстрелявшие уходят назад, чтобы отсрочить столкновение. Ощущаю смерть, много смертей. Выжидаю, хотя сам держусь сразу за рядами латников. Не стоит сразу раскрывать все карты, надо посмотреть на эффективность мушкетного огня. И эффективность меня полностью удовлетворяет. Каждый залп слизывает сотни жизней, противникам приходится идти не по земле, а по собственным товарищам. Все, достаточно. Начинаю поднимать мертвецов. Слабых, самых обычных, да и не слишком много. Я упираюсь в свой предел, имея очень маленький запас для оперирования. Но много и не надо. Лишь замедлить движение, внести полную сумятицу в строй противника. Что сейчас чувствуют отдельные солдаты там, в этой мясорубке? Слышит стрельбу, чувствует трупы под ногами, вокруг хаос, крики, творится черт знает что. Еще и мертвецы начинают вставать. Сколько они продержатся? Практически сразу противник, только что рвавшийся в атаку, замедлился. Неразбериха, перекрикивание, попытки отдать приказы, звучать трубы. Я стараюсь поднимать мертвецов там, где кто-то пытается командовать. Тактика уничтожения офицеров всегда эффективна. Мои мушкетеры меняют манеру стрельбы. Теперь лупит не один ряд, а сразу два. Первый встает на колено. И меняются сразу два ряда мушкетеров. Темп стрельбы падает, но плотность возрастает. Пули выкашивают противников сотнями. Карусель снова идет вперед. Маги потеряли эффективность, бить вслепую у них не получается. Вероятно, боятся ударить по своим, а при попытке выйти на прямую видимость сразу становятся мишенями. Потери среди моих гвардейцев снова сокращаются до нуля. Исход боя уже очевиден, мне, во всяком случае. Хорошо, что я озаботился хорошим боекомплектом для мушкетеров, но и он уже подходит к концу. Еще десяток минут активной стрельбы и все. В бой пойдут рыцари смерти и латники. Отдаю должное противнику, храбрости им не занимать. То и дело из общей массы вырывается группа храбрецов, бросающихся на моих мушкетеров. Не добегают, но ломятся отчаянно, смело. Смещаю фокус влияния напавших противников. Оцениваю раны лежащих на земле людей. Доспехи, естественно, не спасают. Что есть они, что их нет. Пулю панцири пехотинцев остановить не могут, кольчуги прочие. Надо ждать появления кирас, но не в ближайшее время. По воздействию на тело пуля вполне убойная. Раны оставляют опасные, чаще всего смертельные. Попадание в тело практически гарантированно приводит к смерти. Попадания в конечности тоже опасны, приводит к разрывам мышечной ткани и обильным кровотечениям. Голова и шея, можно даже не упоминать. Мушкетеры исчерпали боезапас, а противник все еще не дрогнул. Посылаю в бой солдат ближнего боя. Латники влетают в то, что осталось от войск противника, доканчивая разгром. Рыцари смерти работают парами, прикрывая друг друга. У них есть цель – искать командиров. Я точно видел группу напыщенных прыщей, стоявших практически в центре. Именно там и должен был находиться командующий. Если не успел удрать, найдем. С того света достану, в прямом смысле, чтобы получить самые свежие данные о противнике. Момент, ставший переломным, я пропустил. Казалось, только что мои латники перемалывали плотные ряды противников, неся небольшие потери в процессе, и уже видишь бегущих в разные стороны солдат. Разгром, полный и безоговорочный. Полегло в этой мясорубке не меньше 15 тысяч человек, навскидку, так сказать. Потери среди мушкетеров смехотворны, пара сотен латников. Тех побольше поломали, но тоже всего несколько сотен. Соотношение, конечно, несопоставимое. Кое-кого даже взяли в плен. Обращая внимание на город и вижу белые флаги. Отлично, штурмовать не придется. Ну что же, пришел, увидел, победил. Глава 33. Итак, нам осталось договориться, как мы будем взаимодействовать далее, заключил герцог. Герцог Круати, Оливье Круа, дословно его имя действительно означало салат, по ингредиентам очень близкий к обычному оливье, оказался практичным мужчиной, не лишенным амбиций, здравомыслящим и вполне разумным. Я ему не нравился, мягко говоря. Если честно, Оливье меня ненавидел, самой лютой ненавистью, какой только мог, ведь я поставил его в весьма неудобное положение и сейчас говорил с позиции силы, диктуя свои желания. Неприятно, но ничего не поделаешь, воевицтис. Все эти события, уважаемый герцог, ставят меня в совершенно неловкое положение, если говорить открыто. Герцог ни на грош мне не поверил, но вежливо изобразил заинтересованность. И в чем же заключается неловкость, милорд? Я совершенно не заинтересован в военных действиях. У меня банально нет никаких целей, требовавших завоевательного похода. Я в этом не заинтересован. Все, что я делаю сейчас, обороняюсь. Герцог оценил иронию. Вы весьма преуспели в обороне, милорд. Сарказм в его голосе не заметил бы только глухой. Однако я здесь, и мне ничего не остается, кроме как продолжить начатое. Я бы обратился к вам с предложением о заключении мира. И вы, герцог, я уверен, признали бы, что несколько неверно оценили ситуацию, и дали бы честное слово не затевать против меня новых нехороших вещей. Я выразительно посмотрел на герцога, насколько это возможно при моей физиономии. Он выразительно посмотрел на меня. Мои глаза сказали: «Я не поверю тебе ни на секунду». Его глаза ответили: «Я скажу все, что угодно, но попытаюсь насадить твой мертвый череп на пику при первой же возможности. Я пообещал, сделаешь так, и на пике будет висеть твоя голова, и ты при этом будет в сознании, вечность. Я подобное обеспечить смогу». Герцог не поверил. «Тем не менее мы друг друга поняли. Я даже не стану захватывать ваш замок и город, продолжаю мысль. Они мне совершенно не нужны, легко захватить, даже удерживать в принципе возможно. Управлять этой землей как? У меня управленцев для собственных нужд не хватает, пусть уже не так остро, но не хватает же. Дайте мне пул управляющего состава создать, потом уже будем о завоевании их размышлять. Сейчас новые земли для меня станут просто лишней головной болью. В отличие от большинства туземцев я не собираюсь просто переподчинять местных аристократов себе, оставляя старое законодательство и систему отношений, а пытаться купить чем-то Оливье, или другим способом получить его лояльность. Не знаю, разве что в вампира превращать, чтобы он сам здесь все постепенно переделывал, готовя к моему приходу. Только нет у меня такого резерва, чтобы превращать всех подряд в вампиров. Только тех, от кого есть реальная польза. Не скрою, я предпочел бы остаться при своем, подтвердил Оливье. Замечательно. В целях похода я собираюсь использовать этот замок в качестве опорной точки. А держать осаду в чужом замке намного приятнее. Не нужно думать о том, как потом придется делать ремонт. Лицо Оливье в этот момент выражало весьма много, больше, чем можно выразить словами. Я могу предложить компромисс, герцог. Внимательно слушаю, милорд. Сейчас вас посадят под стражу, мягко, в гостевые покои, например. Я очень надеюсь на ваше благоразумие, не хочется переселять вас в сырую холодную камеру. Военная кампания рано или поздно кончится. Я планирую ее завершить в столице короля Ирвита. По окончании вы выплатите некоторую посильную контрибуцию, и мои войска покинут ваше герцогство. Я замолчал. Оливье несколько секунд ждал продолжения и, не дождавшись, уточнил. И все, киваю. Да, мне ничего от вас не нужно, Оливье. Точнее, не так, вы не способны что-то ценное мне предложить. У вас нет ничего, что имело бы ценность в моих глазах. На этом пришибленный герцог был отправлен под домашний арест. Я слегка лукавил, кое-что у герцога все же было. Люди. Сейчас мои агитаторы уже расползались по его землям, предлагая всем желающим переселиться туда, где тепло, спокойно и хорошо кормит. Сначала будем работать уговорами, а потом я подберу благовидный предлог, чтобы просто сдернуть столько людей, сколько смогу ассимилировать. Из земель герцога, из земель короля, мне без разницы. Итог первого этапа кампании. Герцог Круати побежден, его войска разбиты, вассалы принуждены к подчинению. Город и замок мы взяли походя, никого, способного оказать хоть какое-то сопротивление, не нашлось. Большая часть войска противника уничтожена, раненые собраны и получают какую-никакую медицинскую помощь, собираюсь их тоже агитировать переходить под мое крыло, кто не успел разбежаться, пойман и загнан в концентрационный лагерь, нет, не лагерь смерти, а лагерь, где они будут под контролем и наблюдением, держать несколько тысяч человек в городе или крепости я не буду, пришлось немного исхитриться, превращая остатки их же полевого лагеря в свой. Пленников кормят и требуют только сидеть на месте и не буянить, и тоже агитируют. Я не ожидал от агитации особого результата, но желающих оказалось достаточно много. У меня даже появился шанс наполнить приграничные земли вполне представительными гарнизонами, пусть из живых солдат, но солдат. Только службу надо поставить правильно, не как сейчас здесь устроено, а как профессиональную армию. Военная часть, где солдаты живут и тренируются, находясь на жаловании и довольствии, полном, деньги только на личные нужды, ну и увольнение, и отпуска за хорошую службу, все как положено. Иронично, на мой взгляд, нежить в качестве основной ударной армии простые люди в качестве пограничников и оборонительных частей. Единственная проблема, снова не хватает кадров, теперь придется еще офицеров всему учить. Это рано или поздно все равно пришлось бы сделать, так почему не сейчас? Кадровый голод у меня будет. Возможно, еще годы тянутся. Среди пленников был тяжело раненый барон Мариус Живан. Одно ядро в ставку командования все же залетело, вырвав командующему руку и чудом не убив. Этим же ядром снесло голову лошади, и, падая, она придавила барону ногу. В общем, остался он инвалидом, но выжил. Крепок здоровьем Живан, оправдывает, так сказать, фамилию. Я сначала расспрашивал о нем, выяснив, что Мариус считается сильным командиром. Уважаемый человек, которому и титулованные особы не считают зазорным подчиняться. Редкое явление, надо отметить. Нет, не факт существования барона, а его титул. Если он такой уважаемый и крутой, то почему все еще барон? Почему ему не жаловали земли? И я за ним, откровенно говоря, больших заслуг не видел. Впрочем, когда сюда шел, расчет на то и делал, что противник растеряется, не зная, как вообще противостоять мушкетерам, да банально не успеет ничего придумать, что и получилось. Поговорили мы с Живаном, барон неплохо представлял свое положение и перспективы, но сотрудничать наотрез отказался, принципиальный, лучше смерть, чем бесчестие. Что же, смерть так смерть, у меня появился новый вампир, к нему я и направлялся, он как раз должен уже немного в себя прийти. Мои личи закончили обелиск, наладилась связь с большой землей. Там все спокойно, приходил небольшой отряд, но как пришел, так и кончился. А перед превращением у меня с Мариусом состоялся интересный разговор. Я превращу тебя в своего слугу, так что твой отказ – всего лишь формальность. Бесчестный ублюдок, спокойно оценил мои действия барон. Разве, деланно удивляюсь, и в чем же мое бесчестие, позволь узнать. Ты ломаешь волю человека и силой заставляешь служить себе. Это низкий, недостойный поступок. Хмыкаю. Да что ты, Мариус, наивный ты дурак, вы здесь собрались, чтобы пойти воевать против меня, разорять мои земли, ломать все то, что я построил, барон хотел возразить, но я его опередил, и давай не будет упоминать, будто вы якобы освобождаете людей от моей тирании и прочий бред, оставь его безмозглым пейзанам, твой король решил, что мы, я и Хаарт, ослабли после внутренней войны, что нас можно раздавить, добить. Пусть так, не стал отпираться Мариус, я выполняю приказы, а это дело чести, я клялся королю, людям, чью жизнь вы собирались разрушить, глубоко насрать, кому и в чем ты клялся, или думаешь, раз они не дворяне, так и не важно, кто эту чернь будет слушать, у нас не так, барон, за убийство моего подданного, любого, я накажу, всех от исполнителя, через каждого, кто выполнял приказ, и до того, кто приказ отдал. Чтобы любой, кто придет в мои земли с войной, знал, возмездие неизбежно. Мы еще никуда не пришли, ответил Мариус. Ха, предлагаешь мне подождать и дать вам спалить пару городов? Нет, я предпочитаю уничтожать угрозу превентивно. В любом случае это война, на войне свои законы. И то, что ты делаешь, нарушает законы войны. Ваши законы, говно. Ваш дворянин может вырезать целую деревню, и ему за это ничего не будет. У нас свои законы. Кто к нам с мечом идет, тот свой выбор уже сделал. Ты, барон, наш враг. Ты желал уничтожить уклад жизни, что мы создали. По нашим законам я могу делать с тобой все, что сочту необходимым. Я полностью в своем праве, человек чести, защищаю свой народ, своих людей, улыбаюсь, как умею. Видишь, честь, она очень гибкая штука, куда захочешь, туда и выгибается. На этом мы закончили в тот раз. Обратив барона, я занялся сначала разбором полетов после боя, а затем герцогом. Все же самому топать с войском до столицы мне не хотелось, это займет много времени, и у меня не будет связи, что критически важно. Младшие личи целую армию тянут с большим трудом, да и командовать они не могут, вопрос с инициативностью так и не решил. Если же Ван достаточно быстро встанет на ноги и освоится, можно будет передать командование ему, в теории. В теории есть очень много если. Бывший барон слегка помолодел, схуднул, в смысле вернулся в здоровое тело. В момент смерти Живан был толстячком и сидел, задумчиво сжимая и разжимая руку, которую ему оторвало в бою. Арантир, без энтузиазма приветствовал меня вампир. Я же сказал, смерть еще далеко не конец. Как себя чувствуешь? Мариус несколько секунд размышлял над ответом. Очень плохо и одновременно очень хорошо. Ничего, привыкнешь. Потом будешь себя почти как живой чувствовать, так что нормально. Ты, правда, больше не барон Мариус Живан, а, я задумался. Я не хочу дальше носить свое родовое имя. Я мертвый. Мариус мертвый. Да будет так, соглашаюсь. А теперь, пока ты постепенно осваиваешься, давай я тебя познакомлю с оружием, благодаря которому я вас, как детей, разметал, почти не понеся потерь. Знакомься, мушкет типа 1. В комнату вошел гвардеец с оружием. Этот замок на некоторое время станет нашей узловой точкой, как я и сказал герцогу. Очень уж удобно отсюда действовать. Глава 34. Тейра, вернувшись из очередной поездки, поднялась в зал Верховного Совета. Арантир организовал довольно просторное помещение в расчете на постепенный рост, но пока здесь трудилось не всего 3 человека, сортирующих приходящие запросы и отчеты о проделанной работе. Новый механизм буксовал и постоянно требовал внимания и корректировок, но Тейра замысел уже оценила, начав понимать, что именно сделал личик, какой цели шел. «Привет», Алиса оторвалась от каких-то бумаг, потянулась. «Как все прошло?» «Отлично», улыбнулась бывшая королева. «Мне все больше нравится эта работа». Сказано это было намеренно, чтобы вызвать неудовольствие Алисы. Тейра испытывала хорошо скрываемое пренебрежение к девушке. Алиса, на взгляд бывшей королевы, при всех достоинствах, была слишком простой, слишком провинциальной, не мыслила масштабом, и потому едва поспевала за Арантиром. Лич, принимая решение, плевал на частности и конкретные случаи, он видел систему, совокупность взаимоотношений, тенденции получения результата в масштабах тысяч людей и не дней и месяцев, а лет и десятков лет, и потому Алиса лишь пыталась поспевать за мужем, хорошо еще, верила в него и не пыталась сделать по-своему, когда не понимала, зачем нужно то или иное решение. Это, в глазах Тейры, был существенный плюс. Как говорил сам Арантир, верный и исполнительный работник в большинстве случаев предпочтительнее инициативного умника, считающего себя умнее начальства. «Нас заваливают какими-то пустяковыми проблемами», – пожаловалась Алиса. «Совет ведь не для этого существует», – Тейра покровительственно улыбнулась. «Для этого, милая, совет решает проблемы людей. А что касается всякой ерунды», экс-королева подошла к столу и быстро пробежалась взглядом по бумаге, над которой работала Алиса. «Наберись терпения». Арантир резко сменил правила взаимоотношений между людьми. Те, кто принимают решения, дезориентированы. Им нужно набраться опыта, понять, что от них требуется. «Это я и занимаюсь, приезжаю, консультирую», Тейра улыбнулась. «За все время, пока этим занимаюсь, я не отдала ни одного приказа, только подсказывала, наставляла, предлагала решение». Алиса непонимающе посмотрела на Тейру. «И что, они научатся, Алиса? А когда научатся, совет будет вмешиваться только в нестандартных ситуациях». Тейра подтянула другой стул и села напротив. «Знаешь, где самое слабое место в управлении королевства?» «Нет, откуда бы?» С ревностью отозвалась девушка. «Управление, Алиса. Даже король управляет в лучшем случае только столицей. Остальными землями управляют дворяне, и там они сами хозяева, сами принимают решения, как и что делать». Алиса удивилась. «Да, все так, это же очевидно. Только король мало на что может повлиять. Ты здесь сидишь и получаешь отчеты обо всем, что происходит в землях предела. Любое важное событие отражается в бумагах и появляется на твоем столе. Когда правил мой отец, все было иначе. Он знал только о том, что происходит в столице, и кое-какие слухи о происходящем в остальных землях королевства. Хочешь, чтобы в каком-то важном месте появился форт? Отправляйся туда сам и договаривайся. Это важно, Алиса, договаривайся с местным дворянином, чтобы он озаботился строительством. Любое действие в землях королевства требовало либо лично присутствия, либо отправки верного человека, наделенного достаточной властью. Однако таких людей мало, и верность их, условно, можно перекупить, обмануть, убедить.